участвует в создании секретных справочников по Германии, читает лекции по текущим военным вопросам. Первый же месяц Великой Отечественной войны его включили в состав отдельной мотострелковой бригады особого назначения, которая создавалась совместными усилиями НКВД Генерального штаба Коминтерна. Он занимается подготовкой подпольщиков для работы в Болгарии. Среди них знаменитые подводники и парашютисты. Служит в разведотделе штаба Черноморского флота. С февраля 1943 года Боев работал редактором в издательстве иностранной литературы. Получал военную пенсию за 25 лет службы в РКК. Но и связи с разведкой не порывал. Выполнял отдельные секретные поручения. В Болгарию Христо Боев вернулся вместе с семьей в июне 1945 года. Занимал ряд ответственных постов. Начальника канцелярии председателя Совета министров НРБ Георгия Димитрова, заведующего культурно-просветительским отделом дирекции народной милиции, заместителя директора государственной безопасности, советника болгарского посольства в Лондоне, директора госбезопасности Болгарии, заместителя министра внутренних дел, посла НРБ в ГДР, в Польше и Японии. Боев участвовал в подготовке процесса против Трайчо Костова. После реабилитации Костова ему было временно запрещено занимать руководящие посты в партии и государстве. В 1962 году пленум ЦК БКП принял решение отстранить от ответственной партийной и государственной работы товарища Христо Боева за грубое нарушение социалистической законности. После этого Христо Боев стал персональным пенсионером, генерал-майором в отставке. 5 апреля 1966 года умерла его жена, а 1 октября 1968 года скончался и Христо Боев. До смерти он был награжден орденом Ленина в связи с 50-летием Октябрьской революции. Ади Каримович Маликов родился в крестьянской семье 9 февраля 1897 года в деревне Малые Кляры Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Республика Татарстан. Окончил полный курс Казанского торгового училища, работал бухгалтером. На военную службу призван 3 декабря 1915 года, направлен во 2-ю Казанскую школу прапорщиков и закончил ее через год. Воевал Маликов на Румынском фронте, будучи командиром роты 56-го Житомирского полка. В мае 1917 года вступил в РСДРПБ. После демобилизации был заместителем председателя Тетюшского уездного совета Татарской республики. 3 месяца учился на юридическом факультете Московского университета. 1 марта 1918 года Маликов добровольцем пришел в Красную армию. Служил военным комиссаром сводного гвардейского полка, секретарем военного отдела Центрального мусульманского комиссариата, членом мусульманской военной коллегии при наркомате по военным и морским делам. В декабре его освободили от этой должности и командировали в Академию Генерального штаба. В апреле 1919 года вместе с другими служителями его отозвали с учебы и отправили на Восточный фронт. Маликов служит помощником начальника штаба Казанского укрепрайона по разведывательной части. затем начальником штаба 2-й отдельной татарской стрелковой бригады